всегда самая снисходительная из всех сестер. Ее задача — скрыть от вас все тернии монашества. Это школа самого тонкого и самого искусного обольщения. Она сгущает окружающий вас мрак, убаюкивает вас, усыпляет, вводит в заблуждение, завораживает. Наша наставница как-то особенно заботилась обо мне. Не думаю, чтобы нашлась хоть одна душа, молодая и неопытная, которая смогла бы противостоять этому зловещему искусству. И в миру есть бездны, но я не представляю себе, чтобы к ним вели столь отлогие склоны. Стоило мне чихнуть два раза кряду, и меня освобождали от церковной службы, работы, молитвы. Я ложилась раньше других, вставала позднее. Устав не существовал для меня. Вообразите, сударь, в иные дни я даже мечтала о той минуте, когда посвящу себя Богу. В миру не было такой скандальной истории, о которой бы нам здесь не рассказывали. Истинные факты искажались, сочинялись небылицы, а за ними следовали бесконечные хвалы и благодарения Богу, ограждающему нас от этих оскорбительных происшествий. Между тем час, приход которого я иногда торопила в своих мечтах, приближался. Теперь я начала задумываться. Я почувствовала, что мое отвращение к монашеству проснулось вновь, что оно растет, и решила признаться в нем настоятельнице или наставнице-послушнице. Эти женщины жестоко мстят за те неприятные минуты, какие мы им доставляем, ибо не надо думать, что им мила разыгрываемая ими роль лицемерок и те глупости, которые они вынуждены нам повторять. В конце концов, это так им надоедает, становится таким скучным, и все же они идут на это, идут ради какой-нибудь тысячи ЭКЮ, которая достается их монастырю. Вот та основная цель, ради которой они лгут всю жизнь и готовят простодушным девочкам муки отчаяния на 40, на 50 лет, а, быть может, и вечную гибель. Ибо нет сомнений, сударь, что из 100 монахинь, которые умирают, не достигнув 50 лет, ровно 100 губят свою душу, а другие, оставшиеся в живых, тупеют, теряют рассудок или впадают в буйное помешательство, ожидая смерти. Как-то раз одна из таких помешанных убежала из кельи, где ее держали под замком. Я увидела ее. Вот начало моего счастья или же несчастья, в зависимости от того, как вы, сударь, поступите со мной. Никогда я не видела ничего ужаснее. Она была растрепана и почти раздета. Она волочила за собой железные цепи. Глаза ее блуждали. Она рвала на себе волосы, била себя кулаком в грудь, бегала, выла. Она осыпала себя и других самыми страшными проклятиями. Она пыталась выброситься из окна. Меня охватил ужас. Я дрожала с головы до ног. В судьбе этой несчастной я увидела свою судьбу, и у меня в сердце внезапно созрело решение скорее умереть, 1000 раз умереть, нежели подвергнуть себя такой участи. Окружающие поняли, какое влияние могло оказать на меня это происшествие, и решили предотвратить его последствия. Мне наговорили об этой монахине множество лживых нелепостей, противоречивших одна другой. Она будто бы уже была не в своем уме, когда ее приняли в этот монастырь. Однажды, она переживала тогда критический возраст, ее сильно напугали, и ей стали являться привидения. Она вообразила, что имеет общение с ангелами. Она начиталась зловредных книг, которые и помутили ей рассудок. Она наслушалась проповедников чрезмерно строгой морали, которые так сильно напугали ее судом Божьим, что ее потрясенный ум пришел в полное расстройство, и теперь ей чудятся дьяволы, ад и гиена огненная. Все они, монахини, просто несчастны из-за нее. Ведь это неслыханный случай — иметь в своем монастыре подобную личность. И не помню.